Глава 15. Ярослава. Встреча с мужем не входит в мои планы. Поэтому, когда я вижу его возле подъезда, торможу и даже всерьез задумываюсь о том, чтобы сбежать. Карины дома нет, а значит, мы с ним один на один. После всего, что он мне наговорил в прошлые встречи, я побаиваюсь мужа и уже не знаю, чего ждать. Заметив меня, Валерий размашистым шагом направляется ко мне, а я невольно пячусь назад. На это он лишь довольно ухмыляется. «Ярослава, если ты хочешь спасти фирму твоего отца, нам надо обсудить варианты», — довольно громко заявляет он. Оглядываюсь по сторонам. Пара прохожих с интересом смотрят в нашу сторону. Не хватало еще тут шоу устроить. Я не стану обсуждать это без адвокатов. Муж оказывается уже в опасной близости, однако все-таки выдерживает хоть какую-то дистанцию. Уверена, что хочешь трясти своим бельем перед ними. О чем это ты? Развод это... Какой развод? Фыркает Валера. Речь не об этом, дорогая. Сейчас на кону кое-что поинтереснее. Например? «Например, ты можешь потерять то, что твой отец создавал годами». «То есть ты еще и здесь мне врал? Все-таки те долги — это правда, да?» «Сейчас неважно, как они появились», — неожиданно зло выдает Валера. «Впрочем, если хочешь знать, то я расскажу, как. Из-за тебя». «Что? Ты... У тебя хватает наглости обвинять меня?» «А кого, Ярослава? Это же ты у нас вечно выделывалась и всегда блистала на каждом приеме. Вела бы себя скромнее, не привлекая ненужного внимания, не было бы сейчас проблем». Смотрю на него и не верю, что слышу это. Выходит, это я виновата в том, что старалась выглядеть для него самой красивой? Он что, хотел, чтобы я ходила за Марашкой? Так было бы лучше». Не кстати вспоминается Алиса, которая всегда носила провокационную и вызывающую одежду. Родители ругались с ней из-за этого, но ничего не помогало. А я еще защищала, сглаживала углы. «Если хочешь обвинить меня в том, что ты накосячил, придумай какое-то более логичное оправдание». С трудом держа лицо, отвечаю супругу. «Я накосячил!» «Да если бы не...» «Красилов бы не позарился на фирму, если бы ты не отказала ему», — выплевывает он. «Кто?» «Только не делай вид, что не знаешь, о ком речь». Все сильнее распаляется Валера. «Он мне в красках расписал все про вашу встречу на благотворительном вечере в Центральной галерее. Что, будешь отрицать, что флиртовала с ним?» Вот уж чего я не ждала, так это обвинение в том, что я с кем-то там что-то позволила себе. Во-первых, я никогда бы так не поступила. Для меня верность в отношениях – это вещь обязательная, и иного я не приемлю. Так что если бы вдруг я и почувствовала что-то к кому-то, то прежде всего честно бы сообщила мужу. Но никак не наоборот. А во-вторых... Вспоминаю я тот случай, и все было совершенно не так. Этот самый Красилов пытался подкатывать ко мне под разными предлогами, а я поначалу вежливо уходила от темы, а после уже в открытую заявила, что замужем и иных отношений не ищу. Тот хам, помню, еще заявил в наглую, что наши отношения продлились бы всего пару выходных от силы. Ему, видите ли, захотелось удовлетворить свою фантазию. Покувыркаться с пианисткой, которая сначала ему сыграет, а затем он ее поимеет. Ох, лучше даже не вспоминать, что он там нес. Допустим, знаю, но я ничего такого себе не позволяла. Я не ты, Валер, и не гуляю на стороне, так что я ему отказала тогда. «Вот, а говоришь, не виновата». — фыркает он. «То есть я что, должна была согласиться?» Возмущаюсь его заявлением. «Да ты больной!» «Сбавь тон!» — цедит муж. «Ты хоть знаешь, кто это такой?» «Нет!» «Так вот я тебе скажу, я не брал в долг ничего. Но больно уж ты приглянулась этому мужику, раз он вот так по щелчку пальцев устроил мне неприятности. И теперь он хочет получить то, что предлагал тебе. Только в этом случае Красилов готов точно так же легко разрешить все эти недоразумения. Так что, Ярослава, у тебя только один выход – пойти к нему и сделать все, что он попросит». «Естественно, нет», — отвечаю, даже не раздумывая. «Сейчас, когда муж предал, для меня одна только мысль, что ко мне прикоснется мужчина противно. А уж тем более Красилов. Мерзость какая!» «Это твой окончательный ответ. Подумай хорошо». «Окончательный. Я не стану ни с кем спать, чтобы решить твои проблемы. Иди и ищи, как исправить ошибки. Невозможно просто взять и сделать фирму должником». Валера стискивает зубы. Смотреть на него с новой прической довольно странно, и в то же время это немного облегчает ситуацию. Он словно чужой мне, и я психологически могу воспринимать его именно так. «В таком случае вот, ознакомься». Он протягивает мне папку, которую держал все это время в руках. «Что там?» «Я отозвал твою доверенность мне и оформил мое увольнение. Так что теперь все эти долги – только твои проблемы, Ярослава». «То есть как это?» Растерянно смотрю на бумаги. «Так нельзя. Так не бывает. Ты что?» «Все бывает». «Но это подлог». «А ты докажи», – ухмыляется он. «Сейчас муж выглядит противно до омерзения». «Совершенно другой мужчина, не тот, которого я выбирала. Или тот, но я почему-то закрывала глаза, одержимая идеей найти отца для детей. Я нашла адвоката. Он все решит». Мой голос звучит жалко. «Ведь мне и правда страшно. Я не знаю, как справляться с такими делами. У меня нет образования и нужных знаний». И даже если Валера меня подставил, я все равно не понимаю, как он это провернул. «Вперед, дорогая! Но, как ты сказала, мы в разводе. А я, так и быть, не претендую на твою фирму. Разбирайся с ней сама». Он демонстративно разворачивается и уходит. А я остаюсь одна, полностью раздавленная и в очередной раз преданная. Мне бы поговорить с Кариной, но она уехала на гастроли. Небольшие, всего на 3 дня, но все же. Поднимаюсь в квартиру, раздеваюсь и иду смотреть бумаги. Я плохо разбираюсь в тонкостях формулировок, но на первый взгляд Валера не соврал. Он и правда уволился. Но как же так? Даже подпись моя стоит на документах. Но я ведь не ставила ее. А что, если подделал? Это же можно доказать. И даже если и так, то что? Господи, если Красилов и действительно устроил такие сложности, то ведь он может провернуть и что-то еще. Что же мне делать? Что можно противопоставить такому влиятельному мужчине? То, что у него много власти, я поняла еще в тот раз. Слишком уж вальяжно и нахально он вел себя. Да и другие гости перед ним лебезили и заискивали, словно он весьма важная птица. Теперь я уже начинаю думать, что и правда, лучше бы ходила за марашкой. К вечеру я так накручиваю себя, что готова даже податься в бега, лишь бы избежать повинности перед Красиловым. Так что, когда раздается звонок в дверь, я попросту на пределе. Эмоционально и физически слишком истощена. Поэтому открываю, даже не спросив, кто там. Просто на автомате, погруженная в собственные переживания. А там оказывается Адам Штерн.